И после, когда полк вступил в полосу непрерывных боев, когда вместо завес уже лег изломистый велюжинный фронт, Григорий, всегда сталкиваясь с неприятелем, находясь в непосредственной от него близости, испытывал все то же острое чувство огромного ненасытного любопытства к красноармейцам, к этим русским солдатам, с которыми ему для чего-то нужно было сражаться. В нем словно навсегда осталось то наивно-ребяческое чувство, родившееся в первые дни четырехлетней войны, когда он под Люшневым с кургана наблюдал в первый раз за суетой австро-венгерских войск и обозов. А что за люди? А какие они? Будто и не было в его жизни полосы, когда он бился под глубокой с чернецовским отрядом. Но тогда он твердо знал обличье своих врагов. В большинстве они были донские офицеры, казаки. А тут ему приходилось иметь дело с русскими солдатами, с какими-то иными людьми, с теми, какие всей громадой подпирали советскую власть и стремились, как думал он, к захвату казачьих земель и угодий. Еще несколько раз сходился лицом к лицу с красными, видел, как пули казаков вырывали из-под ног красноармейцев землю, и те падали и оставляли жизнь на этой плодовитой и чужой им земле. И помалу Григорий стал проникаться злобой к большевикам. Они вторглись в его жизнь врагами, отняли его от земли. Он видел, такое же чувство завладевает и остальными казаками. Всем им казалось, что только по вине большевиков, напиравших на область, идет эта война. И каждый, глядя на неубранные валы пшеницы, на полегший под копытами нескошенный хлеб, на пустые гумна, вспоминал свои десятины, над которыми хрипели в непосильной работе бабы, и черствел сердцем, зверел. Григорию иногда в бою казалось, что и враги его, тамбовские, рязанские, саратовские мужики, идут движимые тем же ревнивым чувством к земле. «Бьемся за нее, будто за Любушку», — думал Григорий. Меньше стали брать в плен, участились случаи расправ над пленными. Широкой волной разлились по фронту грабежи, брали у заподозренных в сочувствии к большевикам, у семей красноармейцев, раздевали до нога пленных. Брали все, начиная с лошадей и бричек, кончая совершенно ненужными громоздкими вещами. Брали и казаки, и офицеры. Обозы второго разряда пухли от добычи. И чего только не было на подводах. И одежда, и самовары, и швейные машины, и конская упряжь. Все, что представляло какую-нибудь ценность. Добыча из обозов справлялась по домам. Приезжали родственники, охоты везли в часть патроны и продовольствия, а оттуда набивали брички грабленым. Конные полки, а их было большинство, вели себя особенно разнузданно. Пехотинцу, кроме подсумка, некуда положить, а всадник набивал с сумы седла, увязывал в тарака, и конь его запохаживался больше на вьючное животное, нежели на строевого коня. Распоясались братушки. Грабеж на войне всегда был для казаков важнейшей движущей силой. Григорий знал это и по рассказам стариков о прошлых войнах, и по собственному опыту. Но Григорию как-то не привелось это. Он брал лишь съестное да корм коню, смутно опасаясь трогать чужое и с омерзением относясь к грабежам. Особенно отвратительным казался в его глазах грабеж своих же казаков. Сотню он держал жестко. Его казаки, если и брали, то таясь и в редких случаях. Он не приказывал уничтожать и раздевать пленных. чрезмерной мягкостью вызвал недовольство среди казаков и полкового начальства. Его потребовали для объяснения в штаб дивизии. Один из чинов обрушился на него, грубо повышая голос. «Ты что мне, Харунжи, сотню портишь? Что ты либеральничаешь? Мягко стелишь на всякий случай? По старой памяти играешь на две руки? Как это на тебя не кричать? А ну, без разговоров! Дисциплину не знаешь? Что? Сменить? И сменим! Приказываю сегодня же сдать сотню! И того, брат, не шурши!» День был дождлив и хмарен. По балке желтой прошила метель. Листья шепотом ложились на землю. Малиновой кровью просвечивал пышнотелый краснотал. Гумно бугрились сияющие соломой. Мягкая предзимняя наволочь крыла пресно пахнущую землю.